Глава 4. 7 сентября. Вторник. 5:00. Вертолеты американских ВВС прошли над перевалом Джикунзи. Полковника Дака, находившегося вместе с группой десантной машины, вызвал на связь командир звена «Апачей». «Ирбис, я Ковчег. Подходим к объекту. Прошу уточнить задачу». «Задача прежняя, Ковчег. Атака с воздуха, окраин кишлака, Гирузган. В это время, сэр, местные аборигены выгоняют на пастбище скот. А также, майор, в это время маджахеды обычно выходят на уничтожение наших патрулей. Мне плевать, кто будет находиться на окраинах селения. Повторяю, задача остается прежней. Удар по целям и блокирование северного и восточного направлений возможного отхода талибов. И запомни, Ковчег, в Гирузгане нет мирных жителей». «Подтверждение задачи принял. Выполняю». «Так-то лучше. До связи». Дак связался с командиром десантного вертолета. «Клон, как только «Апачи» нанесут удар по окраинам кишлака, сажаешь вертолет за большим перевалом Кокарского ущелья. Дальше отходишь на плато между зеленками». «Я помню свою задачу, сэр». «Прекрасно». Дак повернулся к подчиненным. «Приготовиться, парни. После десантирования капитан Шон уводит вторую группу в зеленку, а я с первой выхожу к объекту с юга. Атака по моей команде. Прошу честь, работать придется в условиях сильной задымленности местности. Валить дикарей всех видов вооружения. Безоружных, а также женщин и детей, не трогать. И повсюду при зачистке кишлака упоминать имя Луизы Крофт. Запомните, Луиза Крофт. Отход к месту эвакуации по моей команде без задержек, организованно. В Гирузгане работать не более 1,5 часов. Оружие к бою. Десантный вертолет начал резко снижаться. На табло загорелся зеленый маяк. Шасси коснулось земли. «Вперед, на выход, парни!» — приказал Дак. Группа «Ирбис» в считанные секунды покинула вертолет, приземлившийся в 500 метрах от кишлака непосредственно у зеленого массива. «Апачи» в это время, кружа карусель, обстреливали реактивными снарядами окраины кишлака. От разрывов РС глиняные дувалы разлетались на мелкие куски. Под обстрел попала отара овец, от которой осталось кровавое месиво с разбросанными фрагментами туловищ и шерсти. Разорвало в клочья и чабанов, не успевших скрыться. Над Гирузганом поднялось облако пыли и дыма. В некоторых постройках начался пожар. Заместитель Дака по данной акции капитан Шон, исполняя приказ полковника, увел подгруппу из 5 человек в лесной массив. Командир «Ирбиса» повел свою подгруппу по балке к южной, более пострадавшей от воздушного налета окраине Гирузгана. Он видел высевшийся рядом с мечетью большой каменный дом полевого командира Алима Заркая и мечущихся в дыму женщин и мужчин. Неожиданность и мощь воздушного обстрела вызвали в кишлаке панику. Подойдя на 50 метров к Гирузгану, Дак вызвал капитана Шона. «Второй — это первый. К штурму готов?» «Так точно». «Внимание! Атака!» «Принял. Атака!» Подгруппа капитана Шона вышла из зеленки. Развернувшись в линию, она начала быстрое сближение с окутанным пылью и дымом Гирузганом. Дак вывел свою подгруппу к балке, тянувшейся вдоль крайней южной линии домов, рассекаемой большим садом усадьбы полевого командира Алима Заркая, и указал рукой на сад. «Шиндлер, Спайк, обход усадьбы слева. Линке, Вендлер, справа. Я с Крошем. Иду по саду. Задача — при выходе к дому обстрелять его из гранатометов, бить по второму этажу. Шиндлеру — занять позицию с левого фланга. Вендлеру — справа. Спайку — блокировать вход в здание со стороны мечети. Линке — выход в сад. Обстрел первого этажа дома. Внутрь пойду я и Линки. Вопросы? Нет вопросов. Внимание, подгруппа вперед. Бойцы Дака рванулись к саду усадьбы Заркая и тут же вынуждены были залечь. По подгруппе открыли огонь талибы. Стреляли они из автоматов. «Черт бы побрал этих дикарей!» — выругался Дак. «Быстро же они очухались. Кто видел? Откуда стреляют талибы?» «Я видел», — ответил сержант Спайк. «Откуда?» «Из первого и третьего домов слева от усадьбы главаря банды, а также из дворов лачуги справа от усадьбы. Стреляли из автоматов, по одному из каждого дома». «Ясно. Гранатометы к бою. Шиндлер — первый дом, Ведлер — третий. Спайк — дом, что справа от основного здания. Готовы?» «Готовы, сэр», — в один голос ответили морские пехотинцы. «Огонь!» Три молнии метнулись к обозначенным целям. Три кумулятивные гранаты попали точно в окна домов. Прогремели взрывы, и глиняные лачуги, из которых боевики открыли огонь по неизвестному противнику, превратились в кучу оплавленной земли с горящими деревянными конструкциями. «Вот так, шакалы», — довольно проговорил Дак. «Мы с вами церемониться не будем. Вперед, парни!» Подгруппа Дака рванулась к усадьбе Заркая. В это время на западном фланге и где-то в центре кишлака, у мечети, прозвучали пулеметные очереди. Командир Ирбиса тут же на ходу, используя радиостанцию малого радиуса действия «Блик», вызвал капитана Шона. «Второй — это первый». «На связи», — ответил капитан Шон. «Что у тебя?» «Вынужден залечь. Благо местность позволяет укрыться». «Причина?» «От мечети из крайнего правого дома первой линии зданий по нам ударили два пулемета, предположительно ручные ПК». «Уточни, откуда бьет второй пулемет?» «Рядом с мечетью небольшая халупа. Вот с его плоской крыши и ведет огонь расчет из двух талибов. Примени гранатометы. Муджахеды не дают головы поднять, а второй расчет мы не достанем». «Понял. Привлекаю к поддержке Апачи. Оставаться на месте». Ворвавшись в сад и упав у старого тутовника, Дак вызвал командира звена вертолетов огневой поддержки. «Ковчег, я Ирбис. По группе из кишлака работают два пулемета. Вам необходимо подавить огневые точки противника. Необходима корректировка. Все просто, Ковчег. Тебе надо отработать две лачуги. Крайний с запада дом первой линии зданий и халабуду, стоящую сразу за мечетью, также с запада. Там расчет сидит на крыше». «Я понял вас. Наших парней в кишлаке нет?» «Нет, работай смело». «Задача ясна. Выполняю». Над Герузганом прошли два вертолета. Пущенные ими реактивные снаряды легли точно в цель. Уйдя к перевалу, командир звена вызвал Дака, уже подошедшего к дому Заркая. «Ковчег первому. Цели отработали. Выходим на патрулирование северо-восточного сектора». «Благодарю. Отбой». Отключая связь, командир Ирбиса вынужден был пригнуться. Его бойцы дали залп из гранатометов по окнам второго этажа дома Заркая. И следом, со всех сторон уже по первому этажу, был открыт огонь из штурмовых винтовок. Не стрелял только Линке, занявший позицию выхода из дома в сад. К нему подошли Дак и связист группы лейтенант Крош. «Крош, останешься здесь. Линки приготовятся», — приказал полковник. И, переключив станцию на всех бойцов подгруппы, скомандовал: «Прекратить огонь. Фил, действуем по стандартной схеме. Сначала гранаты, затем врываемся, расходимся к стенам. Огонь из винтовок слепую по всему помещению. Далее по обстановке и по моей команде. Заркая, если не сдох, берем живым». Линке ударом ноги выбил дверь. Дак и сержант тут же метнули внутрь дома две гранаты. После разрывов рванулись в здание. Миновав короткий коридор, ворвались в большую комнату, тут же прыгнув на пол, устланный ковром, откатившись к противоположным стенам. От стен морские пехотинцы открыли огонь по всей площади этажа, от стены к стене, от пола до полуразрушенного потолка. Услышали вопли, падение каких-то предметов. Сменив позицию ближе к середине, Дак осмотрелся. Недалеко от себя увидел обезображенный осколками труп боевика. У лестницы вопил, схватившись за живот, второй маджахет. Еще один бандит свисал головой вниз с балки. Из его разрубленного осколками горла ручьем стекала вниз черная кровь. Дак выстрелил в голову раненого, повернулся к Линке. «Давай на второй этаж, я прикрываю». Линке поднялся на этаж и тут же, спустившись на край лестницы, крикнул: «Сэр, там все разворочено!» И один обезображенный до неузнаваемости труп. «Это уже не охранник. Так среди убитых Заркая нет. Значит, мы уничтожили охрану и кого-то из приближенных полевого командира. Вопрос, куда делся сам Заркай?» Ответ пришел со двора. «Командир», — услышал Дак голос сержанта Спайка, — «здесь двое талибов. Один — Заркай». «Отлично. Вам лучше выйти из здания. Крыша может обрушиться». «Пленных в сад. Выходим туда». Командир Ирбиса с сапером вышли в сад. У Топчана под чинарой на мощенном дворе лежали два афганца. Спецы подгруппы Дака заняли позиции по периметру усадьбы, и лишь Крош остался с пленными. Но лишь Дак направился к Топчану, как слева прогремели две автоматные очереди, и пули выбили искры из камня в метре от командира Ирбиса. Дак и Линке прыгнули назад к дому. Крош укрылся за Топчаном. «Десятый!» — крикнул в рацию полковник. «Какого черта? Что за стрельба из твоего сектора?» «Огонь ведется двумя талибами из автоматов», — доложил сержант Ведлер, прикрывавший восточное направление. «Они в соседнем доме по третьей линии зданий. До этого там не было замечено ничего подозрительного». «К тебе подойдет девятый. Вдвоем разнесите к чертям это осиное гнездо, пока дикари оттуда не зацепили кого-нибудь из наших. Я могу отработать дом один, вместе с девятым. Все». Дак повернулся к Линке. «Фил, я все понял, сэр. Выдвигаюсь к Ведлеру». «Сожги маджахедов из гранатомета». И командир Ирбиса переключился на капитана Шона. «Второй — это первый. Как ты?» «Прошли почти весь кишлак. Сопротивление встретили только в одном доме. Разделали его из гранатомета. Сейчас огня по нам не ведется. Это я слышу. Заркай, и с ним еще какой-то маджахед, чью личность мы вскоре установим, взяты в плен. Поздравляю, сэр. Проводи быстро зачистку и помни о том, что должны делать твои парни. Выполнять». Справа прогремел взрыв, и поднялось облако пыли и дыма. Там, где по соседству с особняком Заркая, стояла глиняная лачуга, из которой вели огонь талибы. Дак вернулся к Топчану. Поднялся лейтенант Крош. «Ну что, Арчи, жив наш Заркай? Да вон шевелится собака, как и его подельник. А ну-ка, подними их!» Лейтенант выполнил команду. Дак, знавший Заркая по фотографии, подошел к нему вплотную. «Ну вот и свиделись, дикарь. Это нас, ваши ублюдки, хотели завалить у Джикунзи. И это мы разбомбили ваши банды в Джабале, Тарвале и у перевала. Это мы уничтожили ваши склады с вооружением. Мы, те, на кого вы готовили засаду в Какарском ущелье, и кто, в конце концов, надрал вам задницы. Вы считали себя хозяевами юга Афганистана. Теперь ты убедился, что мы сотрем вас с лица земли?» Заркай молчал, опустив голову. «А ты кто?» — повернулся командир Ирбиса к товарищу полевого командира. «Связист Селим. Кто еще был в доме?» «Трое охранников и заместитель командира Абдул. Его убило еще наверху, при гранатометном обстреле». Из-за дома вышел сержант Спайк, конвоировавший еще одного талиба в камуфлированной форме. «Сэр, этот архар прятался в кустах? Видимо, выскочил из дома. Тащи его сюда». Спайк толкнул вперед боевика. «Пшел, шакал». «Значит, говоришь, в доме было 6 человек?» Повернулся к связисту Дак и, схватив бандита за отворот рубахи, сильно встряхнул его. «Ты кого обмануть хочешь, мразь?» «Извините, господин, но я не знал, что и Батир находился в усадьбе. Обычно он приходил только по вызову Заркая». «Кто такой этот Батир?» «Али Батир, командир отряда, непосредственно командовавший воинами, выходившими на задание Заркая». «Вот как? Значит, сам Заркай предпочитал отсиживаться в кишлаке?» «Я не могу обсуждать его действия». Спайк подвел к Даку Батира. «Вот он, командир», — отъел рожу скотина. Командир Ирбиса, передав винтовку лейтенанту Крошу, вытащил из кобуры пистолет. «Где наша женщина Луиза Крофт, дикарь?» — обратился он к Батиру. «Женщина? Крофт?» — удивленно переспросил тот. «О ком вы спрашиваете, офицер?» «Я же сказал», — повысил голос Дак, — «Луиза Крофт. По нашим данным, она должна находиться в вашем дерьмовом кишлаке». «Но у нас нет никакой Крофт». Станция Дака сработала сигналом вызова. Полковник, отойдя от захваченных талибов, ответил. «Это первый. Ирбис, это ковчег. У нас заканчивается топливо. Мы вынуждены идти на базу. На смену вылетело второе звено. Оно будет здесь минут через 15. Позывной командира — Феникс. Я понял тебя, ковчег. Удачного полета. Благодарю». Звено «Апачи» прошло над кишлаком и пошло, набирая высоту, на северо-запад. Дак вернулся к задержанным. «Значит, как тебя, Али Батир?» «Значит, Батир, ты утверждаешь, что ничего не знаешь о женщине по имени Луиза Крофт?» «Нет, не знаю». «Неправильный ответ, Батир». Дак выстрелил подельнику Заркая в лоб. Пуля Беретты отбросила тело бывшего уже боевика к кусту розы. Командир Ирбиса перевел ствол на связиста. «Вопрос к тебе, Селим. Где Луиза Крофт?» Потрясенный расстрелом одного из помощников хозяина, талиб упал на колени. «Господин, клянусь всем святым, Аллахом клянусь, матерью клянусь. В Герузгане никогда не было женщины по имени Луиза Крофт. Не надо стрелять, прошу вас. Батир говорил правду». Дак взглянул на Кроша. Тот понял намек и подошел к полковнику. «Остановитесь, сэр. Вы превышаете свои полномочия. Мы же не бандиты, чтобы расстреливать пленных». «Что? Ты смеешь указывать мне?» «Да, сэр, смею». «Где ты видишь пленных? Перед тобой головорезы, которые убили наших товарищей. Или ты не помнишь? Не помнишь, как отрезали головы нашим парням? Не помнишь, как били по нам из минометов? Или ты считаешь, что попади мы в Какаре им в руки, то они нас пощадили бы?» «Нет, сэр, я так не считаю. И все же мы офицеры армии, а не бандиты». «Встань, шакал», — приказал Дак связисту талибов, — «и благодари моего офицера. Если бы не он, я из вас всех выпустил бы кишки». Селим бросился к ногам Кроша. «Благодарю, господин офицер». Лейтенант оттолкнул от себя боевика и отошел за топчан. «Встать», — повторил приказ Дак. Селим поднялся. «Что, морда небритая, наложил в штаны? Козел, где твоя станция? Она осталась в доме. Наверное, разбита. А резервная станция? Такой у нас не было».